Глава 11. Постельные откровения. Глядя на собственное отражение, Ольга Васильевна стиснула до боли мою руку. «Чертов Серж!» Она изо всех сил зажмурила глаза и снова их распахнула. «Что случилось?» Может быть, таким образом Славина пыталась отогнать свой настоящий облик, принимая его в этот миг заведения. «Ничего особенного не случилось». Я нажал кнопку на пульте, делая звук еще тише. Просто при переходе в этот мир магия перевоплощения в Латею снялась, и ты стала сама собой. То есть я давно такая? С тех пор, как мы пили это кофе? Зеленые глаза сверкнули точно у пантеры. Еще раньше, ваша светлость. С самого первого мгновения твоего светлейшего появления в моем доме. Забавляясь, пояснил я. Вот как. «И все это время ты потешался надо мной». Отпустив руку, она вцепилась в мою майку, готовая разорвать ее. «Я тебя задушу, как котенка». «Я тебя трахну, сучка, много раз». Я схватил княгиню и впился в ее губки. «А маленьких беззащитных котят душить нехорошо», заметил я, отрываясь от ее светлости. «Я тебе отрежу яйца», сообщила она, но это уже звучало вовсе беззлобно. «Ну, тогда мы не сможем трахаться, понимаешь?» Я встряхнул ее. «Ты объяснишь мне, зачем разыграла спектакль с моим заключением?» «А ты объяснишь, зачем хотел попасть в мою спальню?» Майка затрещала в ее цепких пальцах. «Конечно же, да. Скажу все как есть». Пообещал я, легко подхватил ее на руки. «И это будет взаимно, правда?» «Да», — наконец согласилась она и, прижавшись ко мне, засмеялась. «Да, Серж, мне хотелось поиграть с тобой». «Хотелось, чтобы ты сдался и рассказал, зачем так срочно потребовалась моя спальня. А еще ты мне нравишься, правда, очень нравишься. Иначе бы тобой занималась не я, а волейбор». «Поэтому в первый же вечер тогда на приеме ты поручила своему волейбору последить за мной. Тут мне вспомнилось, как она, будучи в облике Латеи, раз проболталась, назвав главу светлейшего надзора своим волейбором. Но это его работа». В том числе он должен следить за интересными мне людьми. Хотела понять, кто ты такой. Она крепче обвела рукой мою шею. Его люди немного приглядели за тобой, выяснили, где ты бываешь, и потом появилась Латея. А потом Латею сменила ты. Как же прелестно. Ты меня била кнутом и едва не оторвала член. Все ради забавы. Я понес ее в спальню. Княжеской забавы, уточнила она. «Все должно быть по-настоящему, иначе игра становится скучной. Разве тебе не понравилось? Немножко боли — это не так уж плохо. Наверное, ты этого еще не понимаешь. Но твоему телу понравилось. У тебя даже член встал». «Он встал на твой ротик, и ты, сучка, сделала ему больно. Требую компенсации». Я бросил ее на кровать, решительно стянул с себя джинсы вместе с трусами. «Я княгиня?» произнесла Ольга, отползая в подушке. «Неужели?» — рассмеялся я, забравшись на кровать. «Детка, ты сделала ему больно». «Да, это была игра. Давай продолжим ее. Теперь княгиня должна пожалеть раненого воина. Он пострадал в неравном бою». Славина с минуту смотрела на меня с улыбкой, потом наклонилась и лизнула член. «Так?» — она подняла взгляд ко мне. «Божественно. И ты сама божественна». Признал я, глядя в манящие светло-зеленые глаза, в которых вдруг оказалось так много похоти. Ее острый язычок со все большим желанием ласкал затвердевший отросток. Медленно тянуще проходил по вздувшимся венам. Потом она взяла в ротик головку, втянула в себя, присосавшись так, что я застонал. «Ты делаешь это лучше, чем Латея, только ей не говори!» Я запустил пятерню в ее шелковистые волосы. «Сволочь, Латея тебе этого не простит», — произнесла она, отпустив мой член. «Порви на мне платье. Давай, все равно ему конец». «Как скажешь». Я схватился за область декольте и с силой дернул, раздирая с треском ткань и выпуская наружу ее тугие груди. Перевернул княгиню ничком и дорвал одежду, отбрасывая куски ткани на пол. «Трусики тоже к черту», — произнес я, сдирая их. Затем бесцеремонно вонзил два пальца в ее мокрое лоно. Княгиня протяжно застонала, не от боли, скорее от кайфа. Задвигала бедрами, страстно насаживаясь на мои пальчики. «Нравится, сучка. Я шевельнул пальцами, дразня ее пещерку. Тело ее светлости казалось еще более чувственным и страстным, чем Латеи. Да, в поведении их двоих, в их повадках было много общего, сами тела похожи. Но кое в чем я находил заметную разницу, и это чувственное исследование приносило так много удовольствия и мне, и ей. «Не могу больше», — она вырвалась из-под меня, толкнула, заставляя лечь на спину, и села сверху. Дрожа от нетерпения, качнула бедрами, пытаясь поймать в себя член. Я помог, направил, и Ольга Васильевна заголосила, как кошка, нанизываясь на него. Я сжал ее груди. Княгиня в ответ устроила бешеную скачку и уже через минуту затряслась от оргазма, запрокинув голову и вскрикивая. «Какая же ты горячая сучка!» — сказал я, чуть отдышавшись. «Ты лучше Латеи». «Латея тебя задушит», — ответила она, размазывая по животу мое семя. «Черт, в меня нельзя было кончать. Идем скорее, помоемся». Я потянул ее за собой в ванную. «А где умывальник?» Княгиня, стоя совершенно голой на пушистом коврике, с недоумением оглядывала сверкающие кафелем стены. «Минутку». Я настроил температуру воды и, взяв ее светлость за руку, пригласил войти в душевую кабину. Когда со всех сторон хлестко ударили струи воды, Славина завизжала от восторга. Я заставил прижаться ее задницей к противоположной стенке и развести ножки. Потом направил мощную струю из душевой лейки в ее лоно. «Ах, Серж!» — простонала она, вцепившись мне в плечи. «Мне нужно такое во дворец, с ума сойти!» Я снова переключил потоки воды на объемное разбрызгивание. Славина прижалась ко мне, притерлась грудью и прошептала. «Хочу тебя». Ничего не оставалось другого, как повернуть ее и позволить моему воину почувствовать плен ее тугой киски. Завернувшись в полотенце, мы вернулись в спальню и легли на кровать. «Надеюсь, я уже отбыл наказание в тюрьме. Ее светлость выпустит меня сразу на свободу», — поинтересовался я, дотянувшись до пульта телевизора. «Нет, теперь я тебя не отпущу», — с усмешкой ответила она. Мы с минуту смотрели друг другу в глаза, и, честно говоря, во мне закрался маленький страх. А вдруг она всерьез решит оставить меня во дворце как игрушку? «Давай, рассказывай, чего рвался в мою спальню», — сказала она, положив удобнее подушку. Я решил с телевизором пока повременить и рассказал ей все. Ну, почти все. Примерно то же, что говорил прежде Элиан. Княгиня долго молчала, наверное, несколько минут, лежа на моей груди и щекотно водя пальчиком по животу. Потом проговорила. «Я бы хотела пойти с вами. Это же на севере, где-то возле врат Хош?» «Нет, возле врат Диун», — поправил я ее. «Хотя нужно лучше ознакомиться с картой». «Я никогда не путешествовала так далеко. Вынуждена сидеть в Вятиче. Не могу даже надолго покинуть дворец. Дня 3-4, не больше», — пояснила она. «А еще меня бесит твоя эльфийка. Одна сволочь из Тирлиэна отняла у меня мужа. Хотя черт с ним. Все равно я его не любила, и без него стало как-то лучше. Но, с другой стороны, это вопрос княжеской чести. Я не терплю, когда забирают что-то мое без разрешения, и обязательно отомщу ей и ему. Найду способ добраться до них и убить. Вот теперь еще твоя Элиан. Ненавижу чертовых эльфиек. Подлые, коварные дряни». Я хотел было возразить, мол, Элиан не такая, но решил пока не начинать столь неприятный спор. Вместо этого включил телевизор, нашел на винчестере папку «Спорно» и запустил один из роликов. Несомненно, такое кино должно было мигом отвлечь княгиню от скверных мыслей. Так и вышло. Увидев на экране раздетых наполовину людей, Ольга Васильевна приподнялась на локоточке и с полным вниманием погрузилась в происходящее. Сценка оказалась в стиле БДСМ. Свирепый с виду мужчина, одетый в кожу с металлическими клепками, держал за волосы милую блондинку в ошейнике. Ее руки сзади стягивали наручники, от шипастого ошейника тянулась цепь. Ее держала другая девушка, постарше, брюнетка, тоже частично облаченная в черный кожаный прикид. Брюнетка периодически шлепала блондинку плеткой и дергала за цепь, выкрикивая оскорбление. Ну а мужчина, держа за волосы блондинку, пальцем свободной руки грозил ей, произнося хриплым голосом какие-то нравоучения. Как я догадался, свирепый мужчина предлагал милой блондинке сделать минет. Несчастная недолго сопротивлялась, пуская слезы, всхлипывая, но потом повиновалась, зачмокала, периодически вздрагивая от ударов плети неугомонной брюнетки. Затем брюнетку и вовсе понесло. Она взяла крупный черный фалоимитатор и вставила его то ли в киску, то ли в жопу блондинки. «Ваша светлость, вам нравится?» — шепотом спросил я Славину, неотрывно следящую за происходящим. «Это смартфон?» — спросила она, то ли намеренно игнорируя мой вопрос, то ли увлеченная происходящим на экране так, что не расслышала. «Почти смартфон. Смартфон такое тоже может показывать. Тебе нравится?» — повторил я, коснувшись пальцем ее подбородка. «Да, то есть нет». Она рассмеялась, мотнув головой. «Нет, я вижу, тебе это нравится», — настоял я. «На чьем месте ты бы хотела быть?» Княгиня пожала плечами и снова посмотрела на происходящее на экране. Крики блондинки стали невыносимы, и в тот же миг на ее личико брызнули мутно-жемчужные капли. «Ольга Васильевна, я спрашиваю, кем?» — потребовал я ответа. «Девушка с черными волосами», — сказала она. «А если той несчастной блондинкой? Ты же блондинка?» «Ну так», — я прижал княгиню к себе, давая понять, что она не отвертится от ответа. «Нет, ей вряд ли. Хотела бы, чтобы блондинкой была твоя Элиан. Очень бы хотела. Я бы отхлестала ее сильнее», — сказала она, посмеиваясь. «Вижу, ты хочешь это попробовать». Я понял, что за ее якобы шуткой шутки очень мало. Но мысль о таком тройничке и вправду вышла очень забавной. Я даже подумал, а не донести ли такую идею моей остроухой красавице, разумеется, не слишком погружаясь в подробности по отведенной ей роли. Я тоже люблю игру, если в разумных пределах. Правда, мне принимать участие в подобных сценах не доводилось. Были случаи, когда со мной кувыркались в постели сразу две девушки, и даже три, это после крутой вечеринки на 8 марта. Но, клянусь, по жопе я тогда никого не хлестал. А вот Элиан, ей такое нравится. Я заметил, что она все больше склонна к мазохизму в постельных играх и кончает от этого всегда ярче. «Ваша светлость, пойдем погуляем по городу, заодно купим смартфон». Я откинул плед и встал в самом приятном расположении духа. «Ты обещал дать хорошую одежду», — напомнила она, выбираясь следом и выискивая взглядом свои трусики. И настороженно спросила. «Скажи честно, мы точно вернемся в Вятич в то же самое время?» «Да, обещаю». Я ее взял за обе руки и привлек к себе. «Почему тебе нельзя надолго отлучаться из дворца?» «Сейчас может Богдан всполошиться. Суди сам. Если я, спустившись к тебе, долго не возвращаюсь, он пойдет проверить, в чем дело». Княгиня села на край кровати, чтобы надеть трусики. «Еще не отлучаюсь, потому что я никому особо не доверяю, кроме Радигора. Он единственный человек, который предан мне душой». «Не доверяешь даже Демиду Валибору?» — удивился я, открывая дверцу шифонера и вытаскивая зашелестевший пакет манго. «И ему тоже. В некоторых вопросах ему особо не доверяю. У него много силы, и он осведомлен о теневых делах и многих негласных вопросах в княжестве больше других. Черт, ты мне все-таки порвал трусики!» — возмутилась она, потрепав чуть надорванный край. «Разве порванные трусики — это не мелочь в масштабах княжества?» «Будут тебе новые», — пообещал я. Выложил на кровать джинсы, еще те, старые Ленкины. Они уже служили Элиан, теперь послужат княгине. Рядом разложил блузу и два платья, купленные эльфийкой. Свою красную клетчатую рубашку. Мне она была мала, для Славиной, конечно, велика, но ее вполне можно приспособить под джинсы. «Почему же ты не избавишься от Валибора, если он ненадежен?» — спросил я. «На такой должности человек должен быть безоговорочно предан». Поначалу он таким был. А потом потихоньку начал обрастать своими интересами. «Избавиться не могу по многим причинам». Ольга повернулась, разглядывая разложенные вещи, и догадываясь, что я предлагаю что-то из них выбрать. «Во-первых, он слишком осведомлен, чтобы его просто прогнать. Во-вторых, и это главное, Он нужен как противовес против других влиятельных сил в княжестве. Например, купцов, леодорцев и нурмейцев, людей с кронградскими интересами и даже местного жулья, которое набирает силу и пытается внедрить своих в мое окружение. А в-третьих, я не знаю такого человека, который справился бы с работой в светлейшем надзоре лучше, чем Демид. «Ни хрена себе, как сложно все вокруг ее светлости!» — вполне искренне высказался я. «Выбирай, что нравится, примеряй», — я указал на одежду. «Ты знаешь, что на меня за последние 2 года было уже 3 покушения. Славина взяла платье, кремовое с серо-голубым рисунком, приложив к себе, подошла к зеркалу. Многие меня мечтают видеть там, где Ружена, например, кронградские и некое братство сына Велеса. Конечно, леодорцы, потому что я не даю им развернуться, давая привилегии нашим купцам и гильдии мастеровых. И особенно сам Разим Георгиевич, мой муж со своей Илианой. Они вдвоем надеются отобрать у меня Вятич и уже организовывали покушение на меня. Но у них не вышло. Это мой город, и в нем буду править только я. А все противники или преклонятся, или я их убью». Она вернулась к кровати и небрежно бросила платье. «Детка, ты очень крутая. Правда, я потрясен. Я обнял ее и с жаром поцеловал». «А ты знаешь, что я хотела дать тебе титул барона и поместье?» — усмехнулась она, откинув голову назад. «За то, что ты трахаешь меня. Глупо, правда? Но ты хотя бы не сделал мне ничего дурного». «Шутишь насчет титула?» Я сжал ее ягодицы, и член мой дернулся. «Нет, я серьезно. Потом поговорим об этом. Только мне тоже от тебя кое-что потребуется. Хотя можно и без исполнения моей просьбы». Она освободилась от моих рук. «Померь вот это!» Я указал на джинсы, понимая, что княгиня, в отличие от Элиан, не слишком привередлива в выборе одежды. Тем более в облике Латеи я видел ее в кюлотах, значит, ей нравится подобный стиль. Я помог ей надеть джинсы и застегнуть молнию. Сидели они на княгине отлично, разве что казались чуть коротковаты. «Они же здесь разорваны». Она провела рукой по торчавшим в стороны ниткам. «Да, дорогая, это называется джинсы. Что разорваны, так это специально. У нас модно носить джинсы рваными». Для убедительности я решил показать ей все то, что показывал Элиан на компьютере. «Идем», — я повел ее в другую комнату. Пока комп грузился, я повернулся к ней и погладил стройные ноги, соблазнительно обтянутые джинсой. «Мне нравятся джинсы», — сказала она, запустив пальцы в мои волосы. «В них так необычно, даже удобно». «И ты в них такая секси!» Повернувшись к монитору, я набрал в поиске девушки в модных рваных джинсах и явил княгине все прелести и капризы гаянской моды. Она разглядывала с интересом, задерживая взгляд на некоторых картинках, ткнула пальцем на одну из них и сказала: «Нравятся такие, без дырок». «Нет проблем, купим». Я спохватился, что 3 часа задержки на Гайе, которые я установил, могут пролететь незаметно, и нас вышвырнет в самый неожиданный момент. Затем зашел в меню и продлил еще на 5 часов, прикидывая, что потом придется продлить еще. «Скорее всего, мы здесь задержимся до утра». Ольга накинула мою рубашку, я связал ее низ узлом, и мы вышли на кухню. «У тебя что здесь можно поесть?» — спросила Славина, открыв холодильник. «Немного проголодалась». Признаться, я удивился, как быстро освоилась эта девочка. «Сейчас что-нибудь придумаем». Я тоже подошел к холодильнику, открыл морозилку, думая, чем бы накормить княгиню. Если честно, в моих запасах не осталось ничего приличного из еды. Сосиски уже кончились, пельмени. Нет, пожалуй, свиную грудинку с яйцами. По-простецки, завтрак холостяка, хотя московское время близится к полудню. Скоро на сковороде зашкварчали ломтики грудинки. Как они подрумянились, я разбил 4 яйца. Я разбил 4 яйца так, чтобы не повредить желтки, и сунул в тостер хлеб, спиной чувствуя, как княгиня наблюдает за мной. Когда я повернулся, Ольга спросила: «Хочешь, я найму тебя поваром?» Ее глаза смеялись. «Ты еще не пробовала мою готовку. Вдруг не понравится?» Все это время у меня вертелась мысль, оставшаяся с прошлого посещения Гайи. В моей квартире и вообще в этом районе становится опасно из-за Лесовского и Башара, возможно, полиции. Вот мы сейчас насытимся ланчем, выйдем и потопаем к Атланту. Хрен его знает, каких неожиданностей ждать. Может, меня где-то выслеживают сыны Велеса, может, полиция. Кстати, Ольга что-то говорила о своих проблемах с сынами Велеса. Нужно потом расспросить ее подробнее. Итак, нужно решиться на переезд. Тупо принять волевое решение. Да, это непросто, придется перевозить кучу барахла, тратить драгоценное время и заниматься хлопотным, крайне неинтересным делом. Хотя нет, можно переехать для начала налегке, взяв лишь ноутбук и самые необходимые вещи. Позже перевезти все, что потребуется. Задумавшись, я чуть не прозевал закипавшее кофе. Выложил на тарелку несколько румяных ломтиков грудинки для княгини, накрыл их глазуньей. Рядом положил горячий тост. И себя не обидел. Выгреб из сковородки остальное. Едва устроившись за столом, спохватился. Да, кстати, ваша светлость, с этим отлично заходит кетчуп по-татарски. Метнувшись к холодильнику, я водрузил на стол бутылку с яркой этикеткой. Прошу. И сам показал пример, подливая в тарелку густой красный соус. Серж Орлов, мне нравится. Славина с удовольствием ела, подражая мне, макая тостом в растекшийся желток и в кетчуп. Я найму тебя поваром. Нет уж, лучше любовником. Мне нужно попасть в твою спальню. Из нашего разговора в постели я узнал, что спальни у нее две. И вторая, намного более удобная, богатая, действительно украшена какими-то затейливыми рельефами по фризу. Как тебе должность повара-любовника? Но в ее светло-зеленых глазах сверкнула хищная искра. «Слушай, а ты можешь занять мне 200 лекар? Именно сегодня и именно эльфийскими монетами?» — неожиданно спросил я. «Что ты задумал?» Она недоуменно вскинула бровь и застыла, не донеся до рта вилку с куском грудинки. «Я задумал поменять жилье. Прямо сегодня. И знаешь почему? За мной охотятся люди из братства сына Велеса», — сообщил я, наблюдая за ее реакцией. «Они могут подловить меня здесь».